Миф номер 37. Человек произошел не от обезьяны, у человека и обезьяны был общий предок. Да-да, эх вы, учите матчасть. Не от обезьяны, а от общего предка с обезьяной. Для большего эффекта фраза может сопровождаться многозначительным жестом. Теперь менее сведущие спорщики должны затрепетать. Подкованный борец за науку демонстрирует оппонентам глубокое проникновение в предмет. Однако, прежде чем повторять мантру про общего предка, стоит задуматься, а кем же был этот общий предок? Землеройкой? Зверозубой рептилией? Кистеперой рыбой? Разумеется, у человека и современных человекообразных обезьян был общий предок. Существо, давшее начало и нам, и им. В науке используется аббревиатура LCA – Last Common Ancestor – последний общий предок. И, разумеется, был он никем иным, как обезьяной. Более того, обезьяной человекообразной, только не современной, не шимпанзе или гориллой, конечно, а древней, ископаемой. Но смысл от этого не меняется. Эволюционные пути человека и шимпанзе разошлись не более 7 миллионов лет назад. Об этом говорит и палеонтология, и генетика. В 2007 году описан Накалипитек, общий предок человека, шимпанзе и горилл возрастом 10 миллионов лет. И это существо было обезьяной на 100%. Мало того, обезьяной был и предок всех человекообразных Руквапитек, 25 миллионов лет, и общий предок человекообразных и мартышкообразных Саадания, 29 миллионов лет, и общий предок всех вообще обезьян, Архицебус, 55 миллионов лет. Вот если двигаться еще дальше в прошлое, к корню отряда приматов, то тут образцовые обезьяны заканчиваются и начинаются почти обезьяны, не вполне обезьяны, существа, отдаленно напоминающие обезьян. Подробнее смотри миф номер 23 о происхождении обезьян. Так что появлению человека предшествовала длинная вереница симпатичных, но вполне обезьяньих мордочек. Резюме. Таким образом, фраза об общем предке не более чем риторический прием, попытка подсластить пилюлю тем, кого коробит от мысли о четвероногих волосатых пращурах. Прапрадедушка обезьяна обидно, обезьянский троюродный братик терпимо. Что ж, если кого-то такая политкорректная формулировка примиряет с реальностью, я только за. Но мы с вами, уважаемые читатели, будем спокойно смотреть фактам в лицо. Миф. Человек произошел не от обезьяны. У человека и обезьяны был общий предок. Опровержение. Общий предок человека и современных человекообразных обезьян тоже был обезьяной, только не современной, а ископаемой.